требовательного, но искреннего расположения. Его как раз хватало на то, чтобы поддержать их перед лицом более горестных воспоминаний, непрошенных и несмягченных. «Женщины делятся грустью», — подумала Эдит, «а радостью предпочитают похваляться». Торжество, победа над неблагоприятными обстоятельствами требуют благодарных зрителей. И атмосфера нервозной суеты, подчас усугубляемая болтовнёй на сексуальные темы, все это лишь для того, чтобы покрасоваться перед приятельницами. Никаким единением тут и не пахнет. В мертвый час между двумя и тремя, когда благоразумные люди устраиваются отдохнуть, задрав ноги, или вздремнуть, Эдит и Моника шли берегом озера под осунувшимися деревьями. День, казалось, тянется бесконечно, но ни та, ни другая не желали наступления вечера. Каждая на свой лад считала, что этот долгий день один только и защищает их от дней худших, ибо опасности, которыми для обеих было чревато будущее, до сих пор служили им лишь поводом поиронизировать, посмеяться, а то и позабавиться. Но те, кто вдохновил эту иронию или эту забаву, сейчас начинали обретать независимое и внушающее беспокойство существования, обнаруживать способность к своеволию и своенравию, каковые таили некую глубоко скрытую неясную угрозу самому их запредельному бытию. «Мы обе приехали сюда для того, чтобы вызволить других из неприятного положения», — подумала Эдит. «Никто не принимал в расчет наших надежд и желаний». Однако о надеждах и желаниях следует заявлять, и заявлять в полный голос, если мы хотим поставить других перед необходимостью их замечать, не говоря уж об обязанности их воплощать в жизнь. И все же как странно, что некоторых женщин все время приходится ублажать и улещивать. «Похоже, мне никогда не усвоить заповеди правильного поведения», — подумала она. «Те заповеди, что девочки, как принято считать, впитывают с материнским молоком. Всему, чему я научилась от отца». «Подумай еще раз, Эдит, ты неверно решила уравнение. В таких обстоятельствах и проявляется характер. Печальное наставление утраченной веры». Они со вздохом повернулись и пошли тем же путем назад, в сторону городка и парикмахерской. На улицах было уныло и пусто. В эту дурную погоду большинство жителей благоразумно отсиживались в четырех стенах. Обогнув угол, они миновали книжную лавку. Эдит украдкой отстала, чтобы бросить взгляд на витрину, где скромно красовалось «Солнце полуночи» в бумажной обложке. «Моя лучшая книга», — подумала она. Но при мысли, что мне до конца дней предстоит снова и снова переписывать один и тот же сюжет, у меня стынет кровь. «Эдит», — прошипела Моника, — «не спешите». Эдит в удивлении подняла голову и увидела, как в конце квартала миссис Пьюси и Дженнифер под ручку покидают магазин перчаток. Через минуту следом вышел приказчик с тремя фирменными пакетами, роскошью рисунка и красотой, не уступавшими своему содержимому. Приказчику показали на автомобиль, который, как Эдит и Моника заметили только теперь, плавно катил с другого конца улицы им навстречу. Он остановился, водитель вылез, пересек улицу, переговорил с миссис Пьюси, забрал пакеты и вернулся в машину. Миссис Пьюси, которой, судя по всему, покупки вернули и здоровье, и душевное равновесие, улыбалась и бодро кивала, хотя с такого расстояния Моника и Эдит не могли слышать, о чем она говорит. Повинуясь слепому инстинкту, они отступили в подъезд книжной лавки, надеясь, что их не успели заметить. Но вскоре поняли, что внимание миссис и мисс Пьюси было целиком поглощено одним из тех напряженных и увлекательных разговоров,